Глава 23. У тебя есть носовой платок? Бригитта приготовила бефстроганов со свежими шампиньонами и рисом. Было необыкновенно вкусно. Вино было правильной температуры, стол с любовью сервирован. Бригитта много говорила. Я принес ей избранные хиты Элтона Джона, и он пел о любви, о страданиях, о надежде и разлуке. Она разглагольствовала о рефлексотерапии, о купрессуре и рольфинге, рассказывала о пациентах, страховых кассах и коллегах, не заботясь о том, интересовало ли это меня и что у меня вообще на душе. Не понимаю, что сегодня происходит. Сначала я просто не узнаю Кортена, а теперь сижу у какой-то Бригитты, похожей на женщину, которая мне нравится, только шрамом на мочке уха. Она положила вилку, поставила локти на стол и, закрыв лицо руками, заплакала. Я, обойдя вокруг стола, подошел к ней. Она уткнулась лицом мне в живот и заплакала еще сильнее. «Ну что такое?» Я стал гладить ее волосы. «Я... Ах, просто хоть вешайся! Я завтра уезжаю!» «Ну и с какой стати тебе вешаться?» «Это жутко далеко и так надолго!» Она шмыгнула носом. «Как далеко и как надолго?» «Ах, я...» Она, наконец, взяла себя в руки. «У тебя есть носовой платок?» «Я уезжаю на полгода в Бразилию повидаться с сыном». Я сел на свое место. Теперь у меня на душе было так, что хоть вешайся. В то же время во мне вскипела злость. «Почему ты не сказала мне раньше?» «Я же не знала, что нам с тобой будет так хорошо». «Нет, я этого не понимаю». Она взяла мою руку. «Мы с Хуаном решили, что я приеду на 6 месяцев, чтобы посмотреть, не сможем ли мы все-таки быть вместе. Мануэль очень скучает по мне. А про тебя я подумала, что это, наверное, будет просто короткий эпизод, который закончится, когда я уеду в Бразилию». «Что значит, ты подумала, что он закончится, когда ты уедешь в Бразилию? Открытки с видами сахарной головы ничего бы не изменили». Сахарная голова — гора в Рио-де-Жанейро. У меня даже в глазах потемнело от горести и грусти. Она молчала, глядя невидящим взором в пустоту. Через какое-то время я убрал свою руку из-под ее ладони и встал. «Я пойду». Она молча кивнула. В прихожей она еще раз на мгновение прижалась ко мне. «Я же не могу оставаться матерью-кукушкой. Тем более, что она тебе все равно не нравится».